Ты думаешь, что он действительно там? Может, он вернулся в Испанию? Или, по крайней мере, в Неаполитанское королевство, если еще не умер? Я уверен, что он жив. Лис пожал плечами. Твоей уверенности для меня достаточно. Когда все разошлись, Макиавелли сказал Эцио: «А я? Мы с тобой будем работать вместе. Я рад слышать это. Но прежде чем мы приступим, у меня есть вопрос». «Какой вопрос?» «Почему ты не пользуешься яблоком?» Эцио, вздохнув, объяснил, как мог, свое решение. Когда он закончил, Макиавелли внимательно посмотрел на него. Достал черную записную книжку и что-то записал. Потом встал, пересек комнату, сел рядом с Эцио и слегка стиснул его плечо. Такие проявления дружбы были у Макиавелли крайне редки. «Приступим к делу». «Я кое о чем подумал», — проговорил Эцио. «О чем же?» «В городе есть женщины, которые могут нам помочь. Нужно их найти и поговорить с ними». «Тогда ты выбрал нужного человека. Я же дипломат». Первую женщину подсказал Эцио папа. Но с ней нелегко было говорить. Она держала роскошный салон на бельэтаже своего дома, окна которого выходили на все четыре стороны. Из них открывался вид на некогда великий город. Ныне же он был частично разрушен, а частично великолепен. Последние папы тратили деньги на самовозвеличивание себя в глазах горожан. «Не понимаю, чем могу вам помочь», — сказала она, выслушав их. Но Эцио заметил, что она избегает встречаться с ними взглядом. «Если в городе есть сторонники Борджиа, мы должны о них знать. Ваша светлость, нам нужна ваша помощь», — пояснил Макиавелли. «Но если мы узнаем, что вы нас обманули...» «Не угрожайте мне, юноша», — перебила Ваноцца. «Боже мой, мы с Родриго были любовниками много лет назад. Прошло уже больше 20 лет. «Может, ваши дети...» — начал Эцио. Она мрачно улыбнулась. «Наверное, вы задаетесь вопросом, как у такой женщины, как я, могло появиться такое потомство», — сказала она. «В них почти нет крови Катанеи. Если только в Лукреции, но Чезари...» Она замолчала, и Эцио увидел в ее глазах боль. «Вам известно, где он?» «Я знаю не больше вас, и не хочу знать. Я уже много лет не видела его, хотя мы жили в одном городе. Он для меня давно умер». Очевидно, папа стремился сохранить местонахождение Чезари в тайне. «Может быть, ваша дочь знает?» «Если не знаю я, откуда знать ей? Сейчас она живет в Ферраре. Можете съездить и спросить ее, но дорога предстоит долгая, а святой отец запретил ей когда-либо возвращаться в Рим». «Вы с ней видитесь?» — спросил Макиавелли. Ваноцца вздохнула. «Как я уже сказала, Феррара находится далеко на севере, а сейчас у меня нет желания путешествовать». Она оглядела комнату, переводя взгляд со стоящих возле дверей слуг на клепсидру. Она приказала слугам не расходиться и, казалось, хотела пойти к ним. Она постоянно растирала руки. Несчастная женщина, которой было не по себе. Возможно, потому, что она что-то скрывала, или потому, что ей приходилось говорить о тех, о ком говорить ей не хотелось. Это я точно не знал. «У меня 8, или было 8, внуков», — неожиданно проговорила она. Эцио и Макиавелли знали, что у Лукреции были дети от ее браков, но мало кто из них выжил. Ходили слухи, что Лукреция не относилась к беременности серьезно и предпочитала развлекаться и танцевать до самых родов. Или таким образом она пыталась отдалиться от матери. У Чезари же была дочь, Луиза, 4-й его ребенок. «Вы их видите?» — спросил Макиавелли. «Нет, Луиза все еще в Риме, но, думаю, ее мать сделала из нее больше француженку, нежели итальянку». Женщина встала, и слуги, как по команде, открыли богато украшенные двойные двери. «Мне хотелось бы помочь вам больше. Мы благодарны за уделенное нам время», — поблагодарил Макиавелли. «Есть те, с кем бы вы хотели поговорить», — заметила Ваноцца. «Мы хотели посетить принцессу Дальбре». Ваноцца поджала губы. «Удачи», — без осуждения проговорила она. «Тогда вам лучше поторопиться. Я слышала, она собирается во Францию. Возможно, если мне повезет, она приедет со мной попрощаться. Эцио и Макиавелли тоже встали и попрощались. Выйдя на улицу, Макиавелли сказал: «Думаю, нам придется воспользоваться яблоком, Эцио». «Не сейчас». «Пусть будет по-твоему, но я считаю, что ты поступаешь глупо. Идем к принцессе. К счастью, мы оба говорим по-французски. Шарлотта Дальбре не уедет во Францию сегодня же. Во всяком случае, мои люди наблюдают за ее дворцом. Нет, есть еще кое-кто, с кем бы я хотел встретиться. Я удивлен, что Ваноци ее не упомянула». «О ком?» «О Джулии Форнези. Разве она сейчас живет не в Карамбаняно? Мои люди доложили, что она в городе». «А почему ты думаешь, что от нее мы узнаем больше, чем узнали от Ваноци?» Эцио улыбнулся. «Джулия была последней любовницей Родриго. Он ее обожал. Я помню, когда ее захватили французы, он был в ярости. Глупые французы потребовали за нее 3000 дукатов. Он бы заплатил за нее и в 20 раз больше, и он бы наверняка пошел на любую сделку с ними. Но я думаю, что вполне нормально, когда твоя любовница на 40 лет моложе тебя. Ты теряешь от любви голову. Это не помешало ему бросить ее, когда ей исполнилось 25. Да, к тому времени она стала для него слишком стара, но нам надо спешить». Они прошли по узким римским улочкам к Кверинале. По дороге Макиавелли заметил, что Эцио чем-то встревожен. «В чем дело?» – спросил он. «Ты ничего не заметил?» «Чего именно?» «Не оглядывайся». Эцио был немногословен. «Нет. Думаю, за нами следят. Женщина. И как давно? С тех пор, как мы ушли из дворца Ваноци. Это кто-то из ее людей?» «Да, возможно. Она одна?» «Думаю, что да. Тогда мы справимся». Постепенно, хотя они и торопились, они замедлили шаг, заглядывая в лавки, и даже остановились возле торговца вином. Там, делая вид, что пьет из стакана, Эцио увидел высокую, хорошо сложенную блондинку, одетую в хорошее, но не предметное, темно-зеленое платье из какого-то легкого материала. Если придется, она сможет быстро двигаться даже в нем. «Я ее вижу», — сообщил Эцио. Они оба осмотрели стену напротив лавки торговца. Это было новое здание, возведенное в модном стиле, с большими выступающими камнями, разделенными глубокими пазами. В стену на разных промежутках были вставлены железные кольца, к которым привязывали лошадей. И это было замечательно. Они прошли в дальний конец лавки, но оттуда выхода не было. «Нужно спешить», — сказал Макиавелли. «Давай за мной», — отозвался Эцио, поставив на стол возле входа стакан. Несколько секунд спустя он уже взобрался на стену и был на полпути к крыше. Макиавелли отставал ненамного. Зеваки, разъянув рот, смотрели, как двое мужчин, чьи плащи развивались по ветру, исчезли по крыше. Ассасины бежали, перепрыгивая через переулки и улочки. Плитки черепицы падали вниз, разбиваясь о мостовую, или просто шлепались в грязь, заставляя людей снизу отшатнуться в сторону. Женщина не могла подняться вслед за ними по вертикальной стене. Однако она без труда догнала их по улицам. Эцио увидел, что на ее длинной юбке есть длинный разрез до бедра, позволяющий ей бегать, что она и делала, расталкивая всех на своем пути. Кем бы она ни была, она была хорошо обучена. Но в конце концов они сумели оторваться. Тяжело дыша, они остановились на крыше церкви Святого Николая и легли на крышу, осматривая улицу. Казалось, что там не было ничего подозрительного. Но Эцио узнал в толпе двух воров лиса, срезающих кошельки острыми ножами. Вероятно, двое из тех, кто не отправился в пригород. Но об этом можно спросить Джильберта попозже. «Спускаемся», — предложил Макиавелли. «Нет, лучше остаться на крышах. К тому же нам недалеко. Похоже, она с легкостью нас преследовала. К счастью, нам попалась высокая стена, на крыше которой мы смогли сменить направление незаметно для нее». Эцио кивнул. Кем бы она ни была, сейчас она наверняка пошла докладывать о своем провале. Ему бы хотелось, что она была и на его стороне. Сейчас же нужно было попасть в дом Джулии, а потом покинуть район Кверинале. Возможно, придется попросить несколько рекрутов прикрывать их спины в следующий раз. Сторонники Борджиа затаились, когда к власти пришел новый папа, но лишь для того, чтобы усыпить его бдительность. Первый муж Джулии, Арсина Арсини, был настолько счастлив в браке, что закрывал глаза на роман своей 19-летней жены с 62-летним Родриго Борджиа. У Джулии была дочь Лаура, но никто не знал, кто был ее отцом – Арсину или Родриго. Родриго, бывший родом из Валенсии, поднимался по служебной лестнице Ватикана, пока не заполучил в свои руки казну Святого Престола. Тогда он и отблагодарил свою прекрасную молодую любовницу, купив для нее новый дворец, который ей пришлось в конечном итоге покинуть, недалеко от Ватикана, и сделал ее брата Алессандро кардиналом. Другие кардиналы за его спиной называли его юбочным кардиналом, но никогда не делали этого в присутствии Родриго. Джулию он саркастически звали невестой Христовой. Эцио и Макиавелли спрыгнули на землю на площади, где стоял дом Джулии. Вход охраняли солдаты из папской гвардии. Площадь возле дворца была пуста. На плечах у гвардейцев был ясно виден герб семьи Делла Равери, крепкий дуб с корнями и ветвями, увенчанный тиарой папы и ключами святого Петра. Но Эцио все равно узнал гвардейцев. Полгода назад они носили багрово-желтые мундиры. Теперь времена изменились. Они его поприветствовали, и ассасин их узнал. «Ублюдки», – процедил под нос Макиавелли. «Всем нужна работа», – отозвался Эцио. «Я удивлен, что ты отказываешься это признать. Пошли уже». Они пришли, не уведомив о своем визите. Поэтому потребовалось время, чтобы убедить слух Форензе. На их одежды были вышиты 6 синих лилий на желтом фоне. Впустить их. Но Эцио точно знал, что госпожа Форензе дома. Она провела их в комнату, которая была не только вдвое больше, чем в доме Ванотци, но и в 2 раза лучше обставлена. В 30 лет Форензе удалось как красоту, так и ум сохранить. Хотя гости и не были приглашены заранее, она сразу приказала подать вина и медовых пряников. Но она ничего не знала, и было ясно, что она, несмотря на то, что состояла в этой отвратительной семьей, как их называл Макиавелли, в близких отношениях, не замешана в делах Борджиа. Макиавелли заметил, что она пытается сменить тему, когда он и Эцио спросили о ее дружбе с Лукрецией. Все, что она ответила: «Я знаю ее только с хорошей стороны. Думаю, ей пришлось вытерпеть много от отца и брата. Я благодарна Богу, что она от них избавилась». Она помолчала. Если бы она встретила Пьетро Бембо раньше, они были родственными душами, он забрал бы ее в Венецию и сумел бы спасти. «Вы встречались с ней с тех пор?» «Увы. Феррара слишком далеко на севере, а я слишком занята. Бежала из Карбаньяно. Даже дружба со временем умирает», — Эцио Аудитория. Образ Катерины Сфорца возник в его памяти. Господи, сердце по-прежнему замирает при мысли о ней. Когда они уехали, было уже за полдень. Ассасины пытались понять, следят за ними или нет, но никого вроде не было. «Нужно воспользоваться яблоком», — снова напомнил Макиавелли. «Прошел всего 1 день из 3. Нам нужно научиться доверять самим себе, нашему собственному разуму, а не искать легкие пути. Дело слишком важное. Зайдем еще в одно место, Никола. Может быть, мы там что-нибудь узнаем». Принцесса Дальбре, герцогиня Валентинуа, по словам ее экономки, была не дома, а на своей роскошной вилле в районе Панчиано. Но Эцио и Макиавелли, уставшие и нетерпеливые, не стали ее слушать, и, ворвавшись в дом, отыскали Шарлотту в бель-этаже. Женщина собирала вещи. Огромные сундуки, стоявшие в полупустом помещении, были набиты дорогим бельем, книгами, ювелирными изделиями. В углу играла с деревянной куклой немного смущенная девочка 4 лет. Луиза, законная наследница Чезаре. «Ваша дерзость возмутительна», – холодно заявила блондинка. В ее темных карих глазах мерцало пламя. «У нас есть разрешение папы», — солгал Эцио. «Вот его гарантии». Он вытащил чистый пергамент, с которого свисала впечатляющая, выглядящая печать. «Ублюдки», — хладнокровно отозвалась женщина. «Если вы думаете, что я знаю, где держит Чезаре, то вы ошибаетесь. Я больше не хочу его видеть, и молю Бога, чтоб ни одна капля его проклятой крови не текла в жилах моей дочери». «Мы разыскиваем Микелета», – перебил ее Макиавелли. «Этого каталонского деревенщину», – презрительно сказала она. «Откуда мне знать, где он?» «Ваш муж говорил, как планирует сбежать, если его схватят», – сообщил Макиавелли. «Он полагался на вас». «Вы так думаете?» «Нет, возможно, он сообщил это одной из своих многочисленных шлюх. Например, то, что наградило его новой болезнью. А вы?» «Я к нему не прикасался с тех пор, как у него появились первые язвы. У него хватило приличия держаться от меня подальше и продолжать развлекаться со шлюхами. У него от них 11 бастардов. Но я, по крайней мере, чиста. И моя дочь тоже. Как видите, я покидаю Рим. Франция намного лучше этой адской бездны. Я возвращаюсь в Ла-Мотфей». «Почему не в Навару?» — притворно удивился Макиавелли. «Хотите меня обмануть?» Женщина повернула к нему холодное худое лицо. Эцио подумал, что она была бы красивее без ямочки на подбородке. «Я не собираюсь отправляться в Навару только потому, что мой брат женился на принцессе и стал королем». «Ваш брат по-прежнему верен Чезаре?» — спросил Эцио. «Сомневаюсь. Почему бы вам не прекратить тратить свое и мое время и не пойти и спросить у него?» «Навара далеко». «Верно. Потому и предлагаю вам и вашему угрюмому другу отправиться туда. Уже поздно. А у меня еще остались дела. Прошу вас меня покинуть». «День прошел впустую», — заметил Макиавелли, когда они снова вышли на улицу. «На город опускался вечер». «Я так не считаю. Мы узнали, что никто из близких Чезаре не попытается укрыть его или защитить». Эцио остановился. Все женщины, которые были важны ему, его ненавидят. А у Джулии не было времени даже на Родриго. Макиавелли скривился. «Подумай сам, как бы ты реагировал, если бы тебя трахал мужчина, годящийся тебе в деды?» «Она не очень переживает по этому поводу. Мы так и не узнали, где Чезаре. Используй яблоко». «Нет, не сейчас. Мы должны справиться сами». «Что ж», — вздохнул Макиавелли, — «слава богу, что он наградил нас умом». Тут к ним подбежал один из агентов Макиавелли, низенький лысый мужчина со встревоженными глазами. Он задыхался от бега. «Бруно?» — удивленно и заинтересованно спросил Макиавелли. «Хозяин», — выдохнул агент, — «слава богу, что я нашел вас. Что случилось?» «Сторонники Борджиа. Они послали кого-то следить за вами и мастером Эцио». «И что?» «Они поняли, что вы оторвались от них и захватили в плен Клаудию, сестру». «Господи боже, как!» – ахнул Эцио. «Она была на площади у собора Святого Петра. Знаете эту шаткую деревянную колоннаду, которую хочет снести папа? Давай к делу». «Они ее захватили. Она послала своих девушек, чтоб те проникли». «Где она сейчас?» «У них убежище в Прате, к востоку от Ватикана. Туда они ее и отвели». Бруно быстро поведал им, где держит в плену Клаудию. Эцио посмотрел на Макиавелли. «Вперед», — решил он. «По крайней мере, мы узнали, где они скрываются», — проговорил Макиавелли. Они вдвоем забрались на крыши и поверх побежали в сторону Тибра, туда, где он пересекал мост Делла-Ровере, а оттуда дальше, к цели. Место, о котором сообщил агент Макиавелли, Бруно, представляло собой ветхую виллу к северу от рыночной площади в районе Прати. Но, несмотря на осыпающуюся штукатурку, входные двери были обиты железом, а на окнах стояли новые решетки, покрытые свежей краской. Прежде чем Макиавелли остановил Эцио, тот подошел к двери и громко постучал. Приоткрылось окошко, и оттуда на них глянули чьи-то глаза. Потом, к их удивлению, дверь отворилась на хорошо смазанных петлях. Они вошли в пустой двор. Никого не было. Тот, кто открыл дверь, а после закрыл ее, исчез. С трех сторон двора располагались двери. Та, что напротив входа, была открыта. Над ней колыхалось потрепанное знамя с черным быком на золотом поле. «Ловушка», — коротко бросил Макиавелли. «У тебя есть оружие?» У Эцио был скрытый клинок, меч и кинжал. Макиавелли обнажил меч и стилет. «Входите, господа. Добро пожаловать», — произнес кто-то. Голос донесся из окна, располагавшегося над открытой дверью. «Думаю, у нас кое-что есть для вас». «Папа знает, где мы», — негромко заявил Макиавелли. «Вы проиграли, сдавайтесь. Ваша служба окончена». Ответом ему был смех. «Разве? Отнюдь. Ну, входите же. Мы знали, что вы проглотите приманку. Брун уже больше года работает на нас. Бруно? Предательство царит в мире. И Бруно не исключение. Он хотел денег намного больше, чем вы ему платили. И оно того стоило. Ему удалось заманить сюда Клавдию, которая надеялась встретиться с одним из английских кардиналов. Они не встревали в междусобицу, как англичане всегда делают. Клаудио хотела переманить его на свою сторону и выудить из него информацию. К сожалению, с кардиналом Шейкшефтом случилось кое-что ужасное. Его переехала карета, и он прямо умер на месте. Но ваша сестра Эцио еще жива, и я уверен, что она хочет видеть вас. Тише, предупредил Макиавелли, когда они переглянулись. Эцио был в ярости. Он весь день пытался отыскать сторонников Чезаре, а они отыскали его первым. «Где она, ублюдки?» – крикнул он. «Входите!» Двое ассасинов осторожно подошли к темному проходу.